Глава четвертая. В этот раз собрались у Орлова в узком кругу генерал, Гуров, Станислав, Котов и Нестеренко. Орлов не страдал манией преследования, но в данном случае, когда один из вопросов касался ФСБ, посчитал за лучшее уединиться. «Я не буду говорить, что главное, что второстепенное. Жизнь постоянно все ставит с ног на голову. Просто очертим круг вопросов, которые необходимо решить. Нам не хватает людей. Решим, кому и что мы отдадим на сторону. Я готов пахать от зари до зари, лишь бы чужих в бригаде не было», — сказал Станислав. «Учту твои пожелания». Орлов открыл лежавшую перед ним папку. Посольство Азербайджана получило телеграмму. «Захватчики требуют деньги, сумма 3 миллиона. Ни сроков, ни угроз в телеграмме нет. Так пишут очень уверенные в себе люди. Телеграмма отправлена из Биберева, контрразведчики там уже работают». «Они нам наработают», — буркнул Кричко. «Станислав, еще слово, и я выставлю вас из кабинета». Телеграмма составлена грамотно. Но, как выяснили контрразведчики, отправитель-колхозник не читает по-русски. «Сегодня», — Орлов взглянул на часы, — «захваченный посол будет лично звонить в азербайджанское посольство, чтобы договориться о месте, времени и технике передачи денег». «Но практически это осуществить крайне сложно», — сказал Нестеренко. Гуров лишь осуждающе покачал головой, промолчал, — ответил Орлов. «Ты плохо подумал, Валентин. Захвачен не самолет и не больница, а 4 человека. Бандитам очень просто будет получить деньги. Семью отпустить, посла оставить. Перевести деньги в швейцарский банк, получить подтверждение, после чего отпустить и посла. О телевидении и прессе, которая будет нас ежедневно плевать дерьмом, я не говорю». «Мы в данной истории никого не волнуем», — сказал Гуров. «Основное, чтобы не пострадал ни один из заложников». «Пока Азербайджан не соглашается платить деньги», — заметил Орлов. «Я пытался говорить в администрации президента. Предлагал заплатить деньги России, а позже разобраться с Азербайджаном. Оказалось, что генерал МВД для этих мальчиков никто, и разговаривать они могут только с министром. Главное, я выяснил, у мальчиков и конкретных денег нет, или я не на тех попал. В общем, дипломат из меня никакой. Лёва, может, ты через свои связи добудешь деньги, позже рассчитаемся». «Позор. Россия не может выкупить людей, захваченных в ее главном аэропорту», — сказал Котов. «Данный вопрос отложим, он не в нашей компетенции», — Орлов перевернул страницу. «Вот что мы имеем на сегодня. Убит генерал ФСБ. Как утверждает Паша Кулагин, генерал этот в своей жизни не совершил ни одного поступка, ни плохого, ни хорошего. Думаю, генерал убит войсковым разведчиком. Поведение убийцы доказывает, что он человек очень спокойный и педантичный. Я поторопил нашу науку. Утром они мне сказали, что в крови убитого обнаружено незначительное количество алкоголя. Спрашивается, о чем они говорили около часа? Вот справка спецотдела. В картотеке секретной агентуры четко значится некто Русин, ну и так далее. Он был на связи у Зотова. Уже кое-что». Посмотрел на Гурова. «Как я и предположил, ты, Лев Иванович, маг, а также и волшебник. Русин, Росин, Рощин, афганец, мастер рукопашного боя, с любым ножом на «ты». Он встречается с генералом ФСБ Костылевым. Зачем? Предположим, Зотов получил предложение от Костылева». «Спросим Зотова», — сказал Кричко. «Ты что ли?» Без улыбки осведомился Орлов. «Я задал этот вопрос министру. Он...» Орлов обвел присутствующих глазами. «Он сказал, что не в курсе дела. Руководство ФСБ к нему не обращалось, но... Министр считает, что дело архиделикатное. Он теперь Ленина перечитывает. Вот и употребил это словечко. И что спрашивать Зотова до полного выяснения мы не будем. Ну, а теперь я скажу свое мнение. Здесь грязь и мерзость на личных межведомственных связях. Скажу громко. Если есть в моем кабинете прослушка, пусть слушают и докладывают, если совести хватит. Так вот, кто-то решил устранить посла Азербайджана в Англии. Сами на территории России не решились или не смогли. И тогда нашли людей. А кого же еще? Две ноги, туловище, руки и голова. Люди. К примеру, генерала Костылева. А тот генерала Зотова. Лев Иванович, покопайся, не пересекались ли в прошлом пути Костылева и Зотова? Ну, и Зотов предоставил своего человека. А тот и сработал. Кандалы, гада! — задохнулся Кричко. — Охолони! — хмуро произнес Орлов. — Мы ничего никогда не докажем. Все это только предположение. — Обоснованный, — вставил Гуров. — А вы, товарищ генерал, и мне 100 очков вперед дадите. — Должность такая, Лева. Ай, докажем. Ведь это политика. А если так, братский русский народ поцелуется на определенном высоком уровне с братским... — Азербайджанским. — Азербайджанским, — уточнил Кричко. — А мне нравится, как Михаил Сергеевич произносил, упер Орлов. И что? — Ну? — То-то. — На этом орлы, менты, все. — Ну, а теперь, собственно, к делу. Тому и такому, той, какое мы с вами реально осилим. — Да. — Дерьмовый расклад, — сказал Гуров. Я уж давал себе слово не задерживать никого крупнее карманника. — А если серьезно? — спросил Орлов. — Ты генерал. Тебе решать. — А если обратиться к Шубину? — Генерал-полковник, первый зам, — предложил Котов. — Петр Николаевич, разрешите? — генерал поученически поднял руку. — Идти наверх, искать приключений, значит, губить заложников и все равно за все отвечать. Тут ничего не сделаешь. Карта так легла. Если это заготовка ФСБ, и они знают, где прячутся бандиты и заложники, нам петля. Своих людей они не пошлют, а мы получим только трупы, — сказал Гуров. Но Паш Кулагин человек. Имеет 2 людей, — влез Станислав, — ты его не трожь. С нами они справятся, но кровью умоются, а своего генерала им изничтожить, что ромашку в поле сорвать. Орлов закрыл папку, похлопал ладонью. — Григорий, ты чем занимаешься? — Разрешите на почту заглянуть. Телеграмму отправлял, может, и безграмотный колхозник, но рядом кто-то находился. Клянусь. И еще. Котов достал из кармана монету, зажал в кулаке, протянул Орлову 2 руки. — Отгадайте, в каком кулаке монета? «Предупреждаю, монета в этой руке!» Он выдвинул правую руку. «Так в какой руке монета?» Орлов, усмехаясь в детской игре, ударил по правой. «Верно!» — согласился Котов и показал, что правая рука пуста, а монета в левой руке. «Так называемая психологическая двухходовка. Они телеграмму дали из Биберева. Вот они там и живут. Посчитали просто. Нас ищут». Почту мгновенно засекут и подумают, не придурки же преступники заходить на почту своего района и станут искать где угодно, только не в Бибереве. — А что? — В этом что-то есть, — усмехнулся Орлов. — Не что-то, а пирожок с мясом, который вы мне проиграли, — Котов рассмеялся. — А та почта моя. Водителем старшему сыщику Котову назначается Валентин Нестеренко. Разрешите выполнять? — Идите. Орлов махнул рукой и вновь начал массировать бугристую голову. «Нам, ребятки, не так важно преступников захватить, как не допустить провокации, стрельбы и трупов. Все повесят на нас. Не просто увольнение, позор. Вся жизнь на помойку. Если авторитеты, а я уверен, что исполнителями будут только они, спецслужба-то, вдохновители, должна остаться в белом. Знают, где находится группа. Мы обязаны опередить их и встать между 2 силами. Надо понимать, потери с нашей стороны неизбежны. Решается судьба каждого из нас. И не в том смысле, останется он жив или умрет. Около 30 лет назад каждый понимал, рано или поздно его достанут. Будет подведена черта, как ты прожил эту жизнь, как тебя станут вспоминать. Если авторитеты не знают местонахождения группы, мы имеем серьезные шансы — заметил Гуров. Орлов долго молчал, неумело улыбнулся и спросил. — Лёва, даже ты не знал, что я умею говорить красиво? — Знал, — отрубил Гуров. — Ты не догадываешься, как много я о тебе знаю. Николай решил, что посол должен звонить не из Биберева, а с другого конца Москвы. Они неважно ориентировались в городе и не знали, какие в метро случаются пробки, добирались до Бабушкина черт знает сколько времени. Посла сопровождали Рощин и Заров, мастера рукопашного боя. Шамиль и Леха Большой остались с семьей. Рощин пистолета не взял, приказал Юрию Зарову надеть необъятный пиджак Лехи и очки с простыми стеклами. «Нас могут разыскивать по приметам. Надо прикрыть твою костлявую сутулую фигуру». «Рафик», — обратился он к послу, — «ты должен понять, мы боремся за свою жизнь и жизнь твоей семьи. Будь мужчиной. Если мы в метро потеряем друг друга, встречаемся на площади революции у фигуры дискоболки. Если захочешь обратиться к милиционеру, значит, такова твоя судьба. Поехали». Наконец они выбрались на улицу, пошатались между телефонами-автоматами, Абасов вошел в кабину, Рощин закурил, ожидая. Телефонистка ответила таким ленивым и сонным голосом, словно в посольстве был полный порядок, все дремали над газетами. — Здравствуйте, — говорит Рафик Абасов, — сказал посол. — Да, слушаю. Телефонистка растерялась. — Я хочу говорить с послом. — Он уехал. Вы же должны были позвонить в 10? — Был на приеме у Ельцина, — не сдержался Рафик. Он понимал, что случившееся могут оценивать по-разному. Но жирный, ленивый голос телефонистки вывел из себя. — Где вы находитесь? — подключился мужской голос. — Один идиотский вопрос ты и задал, у тебя осталась минута. — Вы говорили с Баку. Правительство собирается платить за нас деньги? — Вопрос прорабатывается. «Если мы встретимся, я набью тебе морду». Рафик положил трубку. Рощин показал ему большой палец и направился к метро. Заров двинулся следом. Орлов тоже положил трубку, покосился на Гурова. «Будем ставить на Биберева. Сыщиков к выходам из метро. Если кого заметят, не трогать. Меня больше других интересует Рус. Он мозг дела, мне следует с ним переговорить». За осаду у метро ничего не дали, человек, похожий на посла, замечен не был. Рядом со зданием почты, из которой была отправлена телеграмма, стояло три палатки, торгующие сникерсами и пылесосами. Котов в парусиновом костюме москвича пенсионного возраста прошелся вдоль палаток, выбрал цветочницу, купил одну гвоздику, подарил продавщице средних лет с лицом человека, с которым жизнь обошлась неласково. Женщина явно пила, причем с утра, надо полагать, до беспамятства. — Миша! — Котов протянул худую руку. Женщина снимала с розы вялые лепестки, придавая ей товарный вид. Некогда. Котов разрабатывал мошенника, который увлекался цветоводством и был в курсе дел. — Если вы назовете свое имя, я расскажу, как лучше сохранить срезанные розы. Котов улыбнулся. — Жениться решил? — не поднимая глаз, спросила женщина. — Но, Клава, на пиво все равно не получишь. — Клава, кто же в такую пору пиво пьет? — возмутился Котов. — Водой зайдешь, ослабнешь. Если уж пить, то можно сейчас себе позволить маленькую рюмку коньяка. Роза в руках торговки сломалась, она бросила цветок в ведро. — Ты смотри, трезвый и без вчерашнего. Клава утерла широкое лицо несвежим вафельным полотенцем. — Не употребляешь, небось, кодировался. — Ерунда все это. Кто пьет, тот пьет. — Я могу выпить рюмку. Григорий оглядел грязный павильон, непривлекательные цветы, пахнущую сивухой Клаву. — Выгонит меня. — Торговать я не умею, да и... Она махнула рукой. Котов купил в соседней палаточке два шкалика и два банана. Вскоре Клава, расслабленная, отдыхала на лежанке, а Гриша занялся уборкой. Через 2 часа палатку словно подменили. Григорий выбросил пустую посуду, протер пол влажной тряпкой, надраил стекла до зеркального блеска, увядшие цветы убрал, лучшие приблизил к витрине, взял два ведра, в одно поставил розы, в другое — бордовые и белые пионы, и сел торговать рядом с преобразившейся палаткой. К тому времени Клава протрезвела, умылась, даже причесалась, занялась делом. Григорий думал, что никто из банды на почту больше не придет, но мимо пройти обязан. Судя по всему, почту они засекли, когда в магазин ходили, и еще пойдут. О разговоре с посольством Котфуш знал, разговор настраивал на оптимистический лад. Гриша не верил, что бандиты могут прислать в посольство голову ребенка. Россия сегодня бандитская страна, но с своим уставом. Отрезать голову ребенку могут только отморозки, и то по сильной пьянке. Отморозков к семье посла не подпустят. Смотреть на улицу — большое искусство. Надо обладать не только терпением и хорошим зрением, надо уметь поставить на глаза фильтры, как бы надеть очки с узкой полоской прорези и смотреть только в нее, окружающий мир не видеть. Начнешь крутить головой, цепляться взглядом за ненужное, быстро устанешь, глаза начнут слезиться, и ты уже не смотровой. Григорий настроил свои очки на парнишку. Опер полагал, что если кого и пошлют в магазин, так это его. Молодой, шустрый и незаметный от того, что пацанов на улице тьма. Но разыскиваемый, по мнению опера, должен обладать рядом не совсем обычных для своего возраста качеств. Он не может скакать, поддавать ногой банку или пустой пакет. Он должен идти и держаться на улице, как человек взрослый, солидный, с достоинством. Часа через три Григорий заметил, что улицу держат двое штатских, судя по пиджакам, с оружием. Котов связался по радиотелефону с Кричко. — Нестеренко, вижу двух штатских, кого-то поджидают в моем районе. Ты не мог наследить? Нет, исключено. Терпи. Когда начнут уходить, попытайся выяснить, кто такие. Понял. И только Григорий отключился, как увидел Шамиля. Опер узнал его сразу. Парнишка был точно такой, каким Котов его и представлял. Шел уверенно, не смотрел по сторонам, скрылся за дверью универсама. Оперативники передвинулись ближе к магазину, радости или удивления не выказали. — Парень засвечен, — понял Котов, — но его не беспокоит, значит, знают, где живет. — Интересно. Объявлен розыск. Дело на контроле, а сотрудники милиции смотрят на разыскиваемого и ухом не ведут. Он решил дождаться, когда парень выйдет из магазина, и пройти за ним. Вот это будет успех. Через час он понял, что разыскиваемый из магазина не выйдет. Оглядев торговый зал, Котов двинулся в служебное помещение, свернул за угол и оказался у двери, шагнул через порог и вышел на улицу. Подобное с ним случилось лишь однажды, лет 28 назад. Он вернулся к своим цветам, понял, что лопухнулся вчистую. Оперативников в переулке не было. На утреннем совещании Котов сидел, опустив голову. Его длинный нос чуть ли не касался подбородка. Орлов был задумчив. Гуров, Нестеренко и Станислав молчали. — Ты напрасно грызешь себя, Григорий. Орлов опасливо посмотрел на телефон. — Ты не совершил ошибки. Важно, ты их засек, они тебя нет. Ведется игра о правилах, которые мы только догадываемся. Разберемся. Похоже, оперативники лишь исполнители. Им приказано засечь мальчишку, и только. Не факт, что они знают его точный адрес. Генерал помолчал и произнес загадочную фразу. Голова слишком далеко от рук и ног. Связь не налажена и рвется. И только Гуров, поняв генерала, ответил. Еще не факт, что они ведут одну игру. Хуже, что в коррупции замешана милиция, мундир пачкают. Ах, Зотов, Зотов! Орлов взглянул на часы. Было ровно 9 утра. Раздраженно спросил. — Где Кулагин? Если он тоже... — Нет, Паша наш человек, — резко ответил Гуров. Доверчивость — один из твоих недостатков. Орлов переложил лежавшие на столе карандаши, они брякнули, а полированный стол словно были железный. Секретарь генерала, миловидная Верочка, служившая при шефе уже второй десяток лет, с трудом приоткрыла дубовые двери. — Петр Николаевич, к вам генерал Кулагин. Просите ли пусть подождет? Орлов постучал пальцем по стулу и ответил. — Дождешься. Сошлю в марш-бюро. Верочка взглянула на Гурова равнодушно. — Все в жизни кончается. И безнадежная любовь тоже. Дернула бровкой, открыла дверь шире и сказала. — Прошу вас. Павел вошел, обронил общее. — Здравия желаю. И с хмурым видом уселся на свой стул. В кабинете Орлову у каждого было свое место. Так Гуров предпочитал подоконник, где курил втихаря, а Станислав любил сидеть в одиночестве за столом для совещаний. Все садились за стол лишь тогда, когда Орлов занимал кресло во главе. И вообще порядки и отношения в кабинете начальника главка были специфические. Так, если сюда ходил первый замминистра, он не командовал. Сидел среди оперативников, а истинным хозяином в кабинете была Верочка, которая отдала свою молодость этим людям и охраняла даже от кремлевских орудий. — У меня ничего нового, — недовольно сказал Кулагин. — По делу об убийстве Костылева все по-прежнему. Господин Гуров обещал помощь, как обычно обманул, а у нас мозгов не хватает. — Лева, я не ожидал. Орлов был в мундире. Так и ждал вызова к министру, и это раздражало его больше, чем все неприятности вместе взятые. — Виноват. — Гуров погасил сигарету. — Петр Николаевич, а может, сядем за стол, как люди? Орлов, стариковски кряхтя, снял мундир, повесил на спинку своего кресла, легко пересек кабинет и занял место во главе стола. — Откройте воду. Скажите, мадам, чтобы дала кофе. Приготовьте блокноты и ручки, начинаем мозговой штурм. Работают все. Он повернулся к Котову. Обиженные, сопливые тоже. По убийству у меня все в ажуре, — начал докладывать Гуров. Я проверил все заведения в центре, престижные, конечно. Рассуждал так. Костылев поведет Рощина для разговора именно в заведение, ведь традиции, как ни крути. Так вот, в Савое опознали и Костылева, и Рощина. Слава богу, Рощин не только в картотеке. Но личное дело на него Зотов завел. Мэтр и официант категорически утверждают, что обслуживали именно Костылева и Рощина, а швейцар подтвердил, что оба уехали на «Жигуле» шестой модели. За рулем сидел Костылев, рядом Рощин. Кстати, удар ножом нанесен левой рукой, выворотно, по-боевому. Большой палец у лезвия, как в карате, когда в последний момент выкручивает полуоборот. Уверен, на допросе Рощин все это подтвердит. — Все, коллеги, я насчинял, теперь вы насчиняйте получше. Костылев был пустое комсомольское место, — задумчиво произнес Кулагин. — Сам он такой бы никогда не придумал. Значит, ему приказали. Весьма простая и весьма опасная мысль. Мне оторвут не только голову. — У вас в верхах свои разговоры, у нас, Гриша, и свои, — сказал Нестеренко. — Скажи, сын земли обетованной, ты подход к участковому организовать можешь? — Я его видел. — Убежден, что мы подружимся, если вместе отправимся бить евреев, — ответил Котов. — Мысль неплохая. Нестеренко взглянул на Орлова. — Вы как, одобряете, Петр Николаевич? — Попробуй. — Но учти, если он тебя расколет, пожар. — Обижаете, генерал. — Напиток — все, что льется. Тема разговора — все беды от них. О жильцах ни слова. — А что? — в глазах генерала появился интерес. — Может, и выкрутится. — Оружие и удостоверение оставь в сейфе. — Ясно, неопознанный труп, — вставил Станислав и сохранился за плечо Гурова. — Григорий, возвращайся к цветочнице. Гуров, отправляйся в госпиталь. — Ищи друга по Афганистану, приметы тебе известны. Разрешаю снять рубашку, похвастаться своими дырками. Станислав, в машину и на окраину Биберева, как резерв главного командования осуществления связи. — Ну, а ты, генерал, — обратился Орлов к Кулагину, — возвращайся в свою контору. Изображай вселенскую скорбь по поводу отсутствия результатов. Рыгалин должен найти замену покойнику и установить связь с авторитетами. Я сижу здесь, дремлю, жду результатов и держу наготове свою задницу на случай очередной порки. Николаю Рощину очень не нравилось настроение товарищей. Даже у Шамиля исчезла жесткость, решительность, глаза стали задумчивыми. Он часами играл с Геймой, ползал по полу, возил девочку на себе, кормил, умывал, сажал на горшок. Из волчонка превратился в образцовую няньку. Николай успокаивал себя, говоря, что это рецидив воспоминания о расстрелянной семье. Совершенно непонятны были два опера из местного отделения. Ну, капнули им, мол, на улице появился чечен с боевым ножом. Остановили, задержали. Ножа не нашли. Прочитали справку из госпиталя, где написано, что парень лежал на предмет психического и физического восстановления. Что делают нормальные менты? Идут с парнем в квартиру. Устраивают шмон. Чего нашли за решетку? Не нашли, доложили начальству. Что делать с беженцами, никто не знает, да еще малолетка. Рощин быстро бросил в соседнюю квартиру рваный матрас, плитку, кастрюльку, остатки еды, дал Шамилю ключи. Задержат, веди, показывай, объясняй. Друг старшего брата, погибшего в Грозном, пустил пожить, сам к матери в деревню умотал. Складно Рощин все придумал. Только оперы в квартиру не идут, но за парнишкой явно приглядывают. Не перетрудятся два вооруженных амбала на такой тяжкой работе? Непонятно. Если они опознали в Шамиле бандита, одного из объявленных в розыск группы активнее должны быть. Крупное дело, ордена, премии. И что думает Баку? Есть посол с семьей, нет посла, им без разницы. Послать им голову малышки. Николая ж передернула. Сам не сделает и никого не заставит. А начнет давить, так придушить могут. Боевые товарищи, мать их, идти. Но не могу я ребенку голову отрезать. Чуть не закричал Рощин и напился. Утром он принял душ, побрился, слегка похмелился и позвал посла. Всех остальных разогнал, запер дверь, приготовил кофе, спросил. — Поедете в свое посольство? Рафик смотрел на него грустными глазами, молчал, наконец с трудом выговорил. — Думаете, дело в Баку? — Нет, уважаемый. Потерян главный стержень человека. Он вот-вот опустится на четвереньки и полезет на дерево. И начнется обратный процесс. Обратиться к прессе, поднять скандал. Правительство наплевало на своего посла. Ну и что? Ответит, что не наплевало, а решает проблему. А ситуация все время была под контролем. $3 миллиона — это энное количество пенсий и невыплаченных зарплат. Преступники поняли безнадежность своей затеи и сдались. Вас посадят в тюрьму. Вы уже воевали в Афганистане, теперь посидите в России. Меня снимут вне зависимости ни от чего. Если б вы меня не захватили, меня бы тоже сняли. Если мы тихо разойдемся, уедем из Москвы, меня арестуют за соучастие в провокации. Вас будут искать, найдут или не найдут, победит демократия. Чартов, чё, чмяк, я и так все знаю, — закричал Рощин. Если б тебя захватили и духи, то отрезали бы твои уши и пальчики, гемы. Я знаю. Спасибо тебе, великий русский брат, за твое благородство. В голосе Рафика звучала ирония. Только ты не режешь не из благородства. Тебе генетически это не заложено. Считаешь, я не могу убить? Ты убийца, Николай, но ты убийца-воин. Ну, хватит. У тебя есть предложение? Я согласен. Поезжай в свое посольство и скажи, что если... В трехдневный срок они не заплатят деньги, твою семью убьют. Из пистолета я могу. Не сможешь. Ты способен убить только меня. Женщину и детей ты не тронешь, да и друзья тебе не дадут. Потому ты меня не отпустишь. Генералу Кулагину не требовалось изображать тоску. Настроение было гнетущее. Он понимал, если посол с семьей захвачен уголовниками, да еще с санкцией ФСБ, то шансов на успех нет. Однако было стыдно за гнусную возню и не менее гнусную смерть бездарного, но простого и безобидного генерала Костылева. Кулагин понимал, что за событиями стоит политика, а господа из правительства или окружение президента, какую бы грязную историю они ни замыслили, обязательно попытаются воплотить ее в жизнь руками службы безопасности. Вроде бы она и существует лишь за тем, чтобы оберегать высоких сановников от помоев и стирать их грязное белье, эдакое прачечное при господском туалете. В дверь кабинета тихо постучали. Кулагин обрадовался, хотя и понимал, от столь робкого стука ничего хорошего ждать не приходится. — Входите! — крикнул генерал. В кабинет как-то бочком воровато вошел недавний заместитель Кулагина, полковник Васильев. На прошлой неделе полковника перевели в другое управление, тоже на должность заместителя, только подчинялся он теперь Рыгалину. — Здравствуй, Семен, рад видеть! — Кулагин поднялся из-за стола, искренне пожал руку гостю. — Что это ты скребешься, как мышь, и в кабинет пролезаешь бочком, будто чего украсть собрался? По лицу Васильева генерал сразу понял. У бывшего заместителя неприятности, но виду не подавал и с вопросами не лез. В службе безопасности не поощрялись тесные отношения между сотрудниками разных управлений. И красноречивый взгляд Васильева на телефон лишний раз это доказывал. В конторе никто не знал, прослушиваются кабинеты или нет. Конечно, кое-кто знал. Но даже начальник управления и его заместитель были не в курсе. Обратиться с подобным вопросом к председателю никому и в голову не приходило. К тому же можно было запросто нарваться на встречный вопрос. «А вам есть что скрывать?» Кулагину порой хотелось устроить скандал и заявить. «Да, я очень многое. К примеру, я хочу с приятелем обсудить свои взаимоотношения с тещей и не желаю, чтобы кто-то это слышал, а затем печатал на бланке с красной полосой и вкладывал в мое личное дело». Но год шел за годом, положение не менялось. Известно лишь, что существует клан неприкасаемых, но кто в него входит, оставалось тайной. Генерал Кулагин на даче председателя водку не пил, и потому был лишь обыкновенным чиновником. При предыдущем председателе хотели высоким окладом перетащить в контору из МВД Гурова. Даже пригласили для предварительного разговора. Но полковник, беседовавший с Гуровым, имел неосторожность указать на телефон и скривиться, как бы дружески предупреждая, на что Гуров мгновенно отреагировал. — Скажите, коллега, а правда, что жена первого вице во сне храпит? — Откуда ж мне знать-то? — растерялся полковник. — Ладно, скромник, вся Москва говорит, а ему и знать неоткуда. У меня тут был роман-экспресс одной из высокопоставленных. Я уж решил был, чтоб устроился. Сам знаешь, на полковничьи жалования не разбежишься. И девка не дурная, но у нее оказались ноги холодные, а эту черт как не люблю. Но тут сыщик явно перегнул палку. Когда запись дали прослушать людям, хорошо знающим Гурова, они лишь посмеялись. Голову он вам морочил, уважаемые. Лев Иванович в подобном тоне вообще не разговаривает, тем более о женщинах, да еще с посторонними людьми. Мудрые контрразведчики не знали, что Гуров умышленно перегнул палку и вышел от разочарованного и испуганного вербовщика весело насвистывая. Явившись к Орлову, он в красках рассказал о происшедшем, заявив, что ничего не имеет против коллег, но он милицейский сыщик, и менять эту чертову работу на иное не согласен. А после столь откровенного разговора ФСБ станет обходить его стороной и глупых предложений делать не станет. Генерал Кулагин вспомнил давнишнюю историю, подмигнул полковнику и строго сказал. — Семен Фролович, вы служите у генерала Рыгалина, а я сейчас занят, прошу извинить. И жестом показал, что полковник подождал его в коридоре. Генерал и полковник обедали в скромном частном кафе. Василий все мялся, не решаясь начать разговор. Кулагин отодвинул тарелку, взял чашку кофе и сказал, — Семен, не дури и выкладывай. Ты меня не один год знаешь, дальше информация не пойдет. — Не знаю, как сказать, — Васильев замялся. — Прямо и по-русски. Рыгалин не знает, где содержится посол Азербайджана, но ведет непонятную игру. Он беседовал сегодня со мной больше часа, и я понял, что семью похитили не наши, не уголовники, а некие солдаты, воевавшие в Афганистане и Чечне. Под нашей эгидой, так сказать. Они войсковые разведчики, люди опытные, сильные, далеки от политики. Костылев погиб, потому что излишне доверился. Агент, судя по всему, решил весь выкуп положить в собственный карман. Захватчики требуют выкуп, но сейчас они его не получат, так как действуют слишком мягко. Посол имеет в Баку много недругов. В нашей элите единого отношения к вопросу не существует. И пока не прольется кровь, не завопят газеты и телевидение, дело с мертвой точки не сдвинется. Мне предложено встретиться с уголовным авторитетом, передать номер телефона конспиративной квартиры, а затем... Ну, то есть, что будет дальше, я не знаю. Существует заявление президента, но генерал-полковник не мой непосредственный начальник. Если я, нарушая его приказ, столкнусь в администрацию президента, меня схарчат на первом же пороге. «Когда ты должен встретиться с уголовником?» — спросил Кулагин. «Сегодня вечером. Время, место, имя человека мне сообщат позже», — ответил полковник, облегченно вздохнув. Кулагин понял. Васильев врет. Ему не хватило смелости. Но генерал не осуждал подчиненного, который без того подставился максимально. А человек хочет жить, у него семья. И главное, он сообщил. «Я тебя выведу из этой истории, тень на ботинке не упадет». Стоит тебе встретиться с авторитетом, как в драку ввяжется уголовный розыск. У них среди криминала каждый третий на крючке. Информация от тебя ушла спокойно, а уж как ею распорядятся уголовники? Как она попадет в ментовку, никто и никогда не узнает. Кулагин увидел на лице полковника облегчение, тоже улыбнулся. — Только, Семен, кличку авторитета ты мне сообщи.